Глава 6. Утро было прекрасное. Знакомое читателю озеро в Селеграчах чуть-чуть рябело от легкой зыби. Глаза невольно зажимались от слепительного блеска солнечных лучей, сверкавших то алмазными, то изумрудными искрами в воде. Плакучие березы купали в озере свои ветви, и кое-где берега поросли осокой, в которых прятались большие желтые цветы, покоившиеся на широких плавучих листьях. На солнце набегали иногда легкие облака, а вдруг оно как будто отвернется от грачей. Тогда и озеро, и рощи, и село все мгновенно потемнеет. Одна даль ярко сияет. Облако пройдет, озеро опять заблестит, нивы обольются точно золотом. Анна Павловна с 5 часов сидит на балконе. Что ее вызвало? Восход солнца, свежий воздух или пение жаворонка? Нет, она не сводит глаз с дороги, что идет через рощу. Пришла графена просить ключей. Анна Павловна не поглядела на нее и, не спуская глаз с дороги, отдала ключи и не спросила даже зачем. Явился повар. Она тоже, не глядя на него, отдала ему множество приказаний. Другой день стол заказывался на 10 человек. Анна Павловна осталась опять одна. Вдруг глаза ее заблистали. Все силы ее души и тела перешли в зрение. На дороге что-то зачернело. Кто-то едет, но тихо, медленно. «Ах, это воз спускается с горы». Анна Павловна нахмурилась. «Вот кого-то понесла нелегкая», — проворчала она. «Нет, чтобы объехать кругом, все лезут сюда». Она с неудовольствием опустилась опять в кресло и опять с трепетным ожиданием устремила взгляд на рощу, не замечая ничего вокруг. А вокруг было что заметить. Декорация начала значительно изменяться. Полуденный воздух, накаленный знойными лучами солнца, становился душен и тяжел. Вот и солнце спряталось. Стало темно. И лес, и дальние деревни, и трава — все облеклось в безразличный какой-то зловещий цвет. Анна Павловна очнулась и взглянула вверх. Боже мой! С запада тянулось точно живое чудовище — черное безобразное пятно с медным отливом по краям и быстро надвигалось на село и рощу, простирая будто огромные крылья по сторонам. Все затосковало в природе. Коровы понурили головы, лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и фыркали, встряхивая гривой. Пыль под их копытами не поднималась сверх, но тяжело, как песок, рассыпалась под колесами. Туча надвигалась грозно. Вскоре медленно прокатился отдаленный гул. Все притихло, как будто ожидало чего-то небывалого. Куда девались эти птицы, которые так резво порхали и пели при солнышке? Где насекомые, что так разнообразно жужжали в траве? Все спряталось и безмолвствовало. И бездушные предметы, казалось, разделяли зловещее предчувствие. Деревья перестали покачиваться и задевать друг друга сучьями, они выпрямились, только изредка наклонялись верхушками между собой, как будто взаимно предупреждая себя шепотом о близкой опасности. Туча уже обложила горизонт и образовала какой-то свинцовый непроницаемый свод. В деревне все старались убраться вовремя по домам. Наступила минута всеобщего торжественного молчания. Вот от лесу, как передовой вестник, пронесся свежий ветерок, повеял прохладой в лицо путнику, прошумел по листьям, захлопнул мимоходом ворота в избе и, вскрутя пыль на улице, затих в кустах. Следом за ним мчится бурный вихрь, медленно двигая по дороге стол пыли. Вот ворвался в деревню, сбросил несколько гнилых досок с забора, снес соломенную кровлю, взвил юбку, унесущей воду крестьянки, и погнал вдоль улицы петухов и кур, раздувая им хвосты.